Единственной настоящей школой обучения молодых писателей были поэтики или стилистики, школы риторики у древних, где разрабатывались различные темы, иногда достойные сенсационных романов и мрачных драм, или читались лекции по теории. Это существовало еще и в XIX веке, а в фрагментарной форме сохранилось и до сих пор в виде упражнений по композиции, стихосложению и, наконец, в самой скромной форме, задач по родному языку. Если старинные школы риторики действительно занимались многими важными вопросами писательского искусства, то оставшиеся от них в наши дни не представляют собой, как правило, для писателя большой ценности. Писателю ни к чему так называемые стилистики. Чаще всего их составляют добросовестные и скучные педанты, находящие удовлетворение в том, что могут под соответствующими этикетками в специальных разделах разместить все средства художественной экспрессии, все приемы стиля, встречающиеся в литературе, на которые они смотрят как на коллекцию засохших бабочек. Во Франции стяжал известность Аль-Бала, автор разных пособий о писательском мастерстве, фигура в мольеровском духе, которую так и видишь в обществе мсье Журдена. Несравненный Аль-Бала, пытавшийся вносить стилистические исправления в прозу Проспера Мереме. Иное дело поэтики. Они носят имена великих и достойных всяческого уважения писателей и принадлежат литературе. Поэтика Аристотеля, письмо к Пизонам Горация, приписываемый Лонгу трактат о возвышенном, трактат в стихах Марко Джероламо Виды, поэтическое искусство Буало, искусство стихосложения Дмаховского. Вот несколько верстовых столбов на дороге, по которой европейская поэзия ходила в школу. Но по обыкновению всех проказников она то и дело убегала с добродетельной стези, стремясь в пленительном чувстве свободы обрести новое вдохновение, новых учителей, новую красоту. Школьные учителя ставили это ей в упрек и не раз доходило до горьких недоразумений, так хорошо знакомых хотя бы по борьбе классиков с романтиками. Школа не предвосхищает новой поэзии совершенно так же, как не умеет предвидеть новых научных открытий. Каждый курс поэтического искусства зиждется на правилах, почерпнутых из поэтических шедевров предшествующих эпох, говорит о положении в прошлом или в настоящем, и не найти в нем характеристики новейших литературных жанров или дотоле неизвестных стихотворных форм. Поэтики вращаются в замкнутом мире. Их рекомендации и предостережения опираются на установившиеся авторитеты, на выверенные традиции, прикрываются бесспорными эстетическими суждениями. Источниками для таких суждений могут быть наблюдения над психологией чувств или же понятия, выработанные под влиянием обычаев. Наконец, не последнюю роль могут сыграть и предубеждения, предрассудки данной эпохи. За исключением Аристотеля, который был исследователем и описывал литературные явления, точно так же, как описывают метеорологические, отыскивая в них законы, сотворенные ими самими. Другие авторы поэтик сами были поэтами и высказывали в них собственное кредо. Это происходит и поныне. Например, Поль Клодель дал собственное и очень необычное поэтическое искусство. Арс поэтика, Горация, памятник мысли и культуры идеального художника. Своих классиков он читал не только для наслаждения, но и для того, чтобы подглядеть их средства и приемы, достоинства и ошибки, и почти за каждым суждением крылся его личный опыт. Если подходить к Горацию не с догматической меркой, у него есть чему поучиться. И прежде всего надо взять то, что бьет из каждой его стихотворной строки. Уважение к творческой работе, стремление к совершенству. Ведь, пожалуй, Гораций был первым, кто подчеркнул значение этого слова. Первым, кто потребовал от писателя внимания, труда, добросовестности в отношении к слову. И кто с такой любовью преклонялся перед словом, потому что был влюблен в его звучание, во все, что составляет своеобразие данного слова в общем хозяйстве человеческой речи. Наравне с Аристотелем он сделался путеводной звездой многих поколений. Под его эгидой шли другие авторы риторик, поэты среднего калибра, которым преклонение перед правилами заменяло творческую мысль и вдохновение. Китайского бога литературы изображают в виде усатого мудреца с поднятым вверх указательным пальцем, словно он предостерегает или бранит. Такой бог вполне был пригоден и для некоторых периодов поэтической ортодоксии на Западе. По поэтике учились не только общим правилам, но и множеству деталей. Использовались готовые обороты, образы, сравнения. Обнесенная со всех сторон правилами, поэзия уподобилась танцу или игре в шахматы. Ее правила принимали и неукоснительно соблюдали, не считаясь при этом с тем, что они стесняют индивидуальность поэта, мешают развитию лишь ему одному присущих достоинств, его артистичности. Напротив, всем казалось, что мастерство, изобретательность и даже свежесть могут восторжествовать только в таких условиях, и что на этой гладкой арене терпят поражение одни лишь посредственности, задавленные грузом банальности и бездушного подражательства. Придерживались завета, отвергнутого Евангелием, и наливали молодое вино в старые мехи. А чтобы оживить отработанные, изношенные формы, надо иметь что сказать. Требование весьма трудное для выполнения, если учесть убожество мысли, сопутствовавшее громким бунтарским поэтическим школам, которых в наше время столько перемерло от злокачественной анемии. Романтизм упразднил старое законодательство. Поэтики отошли в прошлое. На смену им явились программы и манифесты, разрушившие почти все, что выработал поэтический старый порядок. Кое-что от старого уцелело лишь в стихосложении. Структура стиха, ритм, количество слогов, рифмы в какой-то мере продолжали придерживаться традиции. Сонет все еще состоял из 14 строк. Но в конце концов оказалось, можно быть поэтом, не признавая ни одного требования, предъявляемого поэтическому произведению поэтиками прошлого. За короткий период господства формализма встречались стихи, напечатанные то отвесно, то поперек, и, читая их, трудно было избавиться от впечатления, что здесь добрая половина работы оказалась взваленной на измученные плечи наборщика. Нынче мы все чаще получаем произведения, написанные якобы в стихах, которые, если бы их напечатать «in continuo» сплошной строкой, ничем не отличались бы от патетических статей или призывов в прозе, с какими эти стихи соседствуют на страницах журналов. Совсем недавно во Франции немного позабавило читающую публику поэтическая группка так называемых летристов, буквенников. Их стихотворения выглядят так, как если бы кто-то наугад собрал и напечатал буквы рассыпанной наборной кассы. Печальная привилегия нашего времени состоит в том, что у каждой современной нелепости обнаруживаются предшественницы в истории. Так, например, в конце античности поэты забавлялись составлением зеркальных поэм, где одна половина отвечала другой, как отражение в зеркале, или придавала стихотворению форму какого-нибудь предмета, например, яйца, топора, или же, как Пентадий, нагоняли тоску своим эхоическим стихом, делая с полной серьезностью то, что однажды Кахановский во фражке «Раки» выполнил ради шутки. Оказалось, что свобода, привнесенная в поэзию романтизмом и когда-то бывшая источником силы, выродилась в своеволие, которое является источником слабости. Туда, где все двери распахнуты настежь, каждый порыв ветра может занести пыль и грязь. Молодой человек, собирающийся стать писателем, чувствует себя флюгером на башне костела, если только он не исключительно сильная индивидуальность, что, как известно, встречается весьма редко. Поэтому он поддается каждому влиянию, особенно охотно самому новейшему, и вдохновение растрачивает на какое-нибудь шутовство.